с какой одержимостью он объяснял человеческую жизнь. Понятно, что автору, сажавшему четыре «что» в одно предложение, было мучительно трудно остановить поток уточнений, отдав в холодную печать еще теплую рукопись. Ведь она не черновик текста, а его исподняя. Поэтому автографы великих рассказывают нам больше, чем их портреты. На письме статику образа заменяет динамика мысли, плюс, конечно, темперамент. Бетховен рвал пером бумагу, Бах обводил красным там, где про Бога. Тайна почерка, конечно, в его неповторимости, столь же бесспорный, как отпечаток пальца. Но если в последнем случае об уникальности рисунка позаботилась природа, то в первом — культура. Учась писать, мы становимся разными. Значит ли это, что безграмотные больше похожи друг на друга, и что, утратив почерк, мы вновь станем одинаковыми? Подозреваю, что это возможно. Ибо письмо, как походка, индивидуальный навык, способный придать телесную форму бесплотной мысли. Если ее незримость напоминает о музыке, то почерк есть сольный танец пера по бумаге. Под ту же, что поразительно, мелодию. Меня пленяет магическая мощь этой пляски, и даже сидя у компьютера, я не обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного места, оставшись без глагола, застряв на длинной мысли, потерявшись в лабиринте абзаца, я хватаюсь за карандаш, чтобы поженить руку с головой. Ритм этой всегда поспешной, чтобы не задуматься, процедуры, выводит из затруднений и вводит в транс надежнее мухомора, избавляющего от контроля чистого разума, писатель, что вертящийся дервиш. Но почерк свой я при этом ненавижу. Еще с тех пор, как меня мучили пыточными орудиями письма, чернильница с лживым прозвищем Непроливайка, вечно щипавшая тетрадь перо уточка и зеркальная простыня промокашки, отражавшие мои незрелые промахи, гордо считая содержание важнее формы. Я писал, как хотел, оставляя каллиграфию зубрилом и эпилептиком вроде Башмачкина и Мышкина. Положение изменилось только, когда я понял, что почерку приходит конец. Его смерть ускорила американская демократия, позволяющая ученикам держать перо не только в левой, но и в скрюченной, будто подагрой, руке. Устав мучиться, школа отдала письмо компьютеру, у которого все получается ясно и просто, как у пулемета. Отучив считать в уме и писать рукой, компьютер напрашивается в рабы, но становится хозяином. Не в силах его покинуть, мы теряем мобильность и самодостаточность. Инвалиды письма. Мы забываем о его потаенном смысле. Сделать видимым союз души и тела. Почерк умеет не только говорить, но и проговариваться. Он знает о нас, может быть, меньше, чем обещают шарлатаны-графологи, но все-таки больше, чем мы смели надеяться. Первым, поняв это, Дальний Восток сделал каллиграфию матерью искусств и школы цивилизации. Открыв книгопечатание задолго до европейцев, здесь не торопились пускать его в дело. Японцы считали изящной только ту словесность, что нашла приют в летящих знаках, начерченных беглой кистью на присыпанной золотой пылью бумаге. Позавидовав, я пошел учиться к нью-йоркскому сенсею, веря, что, не справившись с кириллицей, смогу отыграться на иероглифах. На первый год мне хватило двух — «са» и «ша». Прочитанные вслух, они составляли мое имя. Переведенные с китайского означали «сбалансированного человека», каким я мечтал стать, научившись